Мари, слушавшая внимательно все, о чем говорил священник, неожиданно повернулась и ушла в дом, в свою комнату. Она не могла больше видеть этот ужасный скотский мордобой, слышать дикие крики дерущихся. На столе лежало письмо от отца, в котором он рассказывал о праздновании 50-летней деятельности московского митрополита Филарета и делился своими взглядами на подвижническую деятельность этого человека. Взяв перо, Мари села за стол, раскрыла чернильницу и, пододвинув к себе стопку бумаги, торопливо, порывисто, словно заразившись бушевавшей за оградой парка нервной силой толпы, принялась писать. Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы 3/4 своего времени в пьянстве. Наш, увы, в том числе. Мне его очень жалко, ибо в результате одиночества, скуки и нужды дошел он до состояния такого отупения. Никогда еще народ и духовенство не представали предо мною в таком безобразном свете. Спрашиваешь себя, как и чем это кончится? Суждено ли им, подобно Навуходоносору, стать животными в полном смысле слова? Или же произойдет благоприятный кризис, ибо предоставленные самим себе пастыри и овцы с каждым годом становятся все более отталкивающими? Сзади раздались шаги. Мария отложила перо и обернулась. Николай Алексеевич, покинув уличный театр, стоял рядом, задумчивый, с каким-то страдальческим выражением на лице. Все вокруг столь однообразно, грязно, скучно, что и не знаешь, как дух перевести, — пожаловался он, встретив вопрошающий взгляд Мари. Теперь я понимаю, почему многие не ведают, как к этому приступить, что делать, чем помочь. Как бы продолжая начатый когда-то раньше, но и по сей день неоконченный разговор, ответила она. В аристократических кругах это и вовсе никому не ясно. Все видят беда, а что делать? Николай Алексеевич слушал, не возражая, не делая никаких движений. И ведь это те самые милые простые люди, которые в обычные дни рубахой последней с ближним поделиться готовы, последним куском хлеба, кто жизнь свою отдаст ради святых понятий. Но сошлись в толпу, пропили разум и убить готовы друг друга ни за что. Это все от водки проклятой, зелья адского. С жаром, ломающимся голосом выкрикнула Мари. Николай Алексеевич пожал плечами. И от нее, наверное, тоже, но, согласись, все это никак не рассеивает возникших недоумений. Но тогда что? Зло в человеке изначально заложено, выкрикнула Мари. И рыбачок наш, и его сестренка Аленка вырастут и станут такими. Здесь не годятся готовые понятия о добре и зле. Тут только сердце вправе быть судьею, — тихо ответил Николай Алексеевич. Беда эта в народе не столько от дикости, сколько от невостребованной духовной силы. В нем душа растет, а потребности в ней никто не испытывает. Вот и вырывается она из людей в дни разгулов жестокостью и зверством. Ведь ничего подобного нет в так называемом образованном обществе, я имею в виду как правило, а не как исключение. Николай Алексеевич поморщился, словно от зубной боли, и продолжил. Я не хотел бы тебя пугать, но если все так и останется, как сейчас, то вот эти малые толпы сольются в большие и разнесут когда-нибудь всю Россию по камушку. Вожди на это всегда найдутся. Человек создан для созидания, а его оскотинивают нищетой, принуждением, ограничительными мерами буквально во всем. Лучше питательной среды для пугачевщины и придумать нельзя. «Значит, то, что мы делаем сейчас, я имею в виду нашу школу, правильно?» — спросила Мари. Николай Алексеевич твердо, глядя прямо в глаза Мари, ответил. «Это единственный возможный путь, если мы действительно желаем, чтобы сила когда-нибудь уступила разуму». На следующий день Мари решила, не откладывая, встретиться с управляющим. Нерадостные события, происшедшие в селе накануне, и последующий разговор с мужем дали ее мыслям об устройстве в Остуге школы более определенное направление. Всю ночь она почти не сомкнула глаз и думала о том, какие распоряжения необходимы по ремонту бывшего дома управляющего, сколько закупить книг и учебников, школьного оборудования и демонстрационных пособий. Утром, как бы по инерции, она все еще была так заряжена этим нервическим созидательным состоянием, что казалось рассеянной и настолько не впопад отвечала за завтраком на вопросы матери, что та беспокоилась. «Уж не заболела ли ты? Тебя о пресном спрашивают, а ты о кислом говоришь».